палату я попал не сразу. Тот самый ГБшный чин со своим помощником попросил меня прочитать какие-то протоколы и подписать их. Это были мои свидетельские показания, заранее кем-то сочиненные. В них я ни на кого ничего не наговаривал, но подтверждал, что операцию перенес под ножом каких-то нейроспециалистов. Психологическими проблемами, моему феноменальному обонянию и анализом многочисленных его ассоциативных связей с другими основными чувствами никто не занимался. Прооперирован по собственному желанию, низкий уровень образования помешал мне обнаружить, идя на повторную операцию, благодарю соответствующие органы за огромную заботу о человеческом таланте, принадлежащем народу, и надеюсь поставить его на службу миру и социальному прогрессу. Затем была устроена контрольная предоперационная проверка состояния рецепторов слизистой оболочки моего носа. Я, как и следовало ожидать, не мог учуять с завязанными глазами запахов различных веществ и предметов, хотя к ноздрям моим бестрепетным подносили, это я потом уже узнал в виде их анекдота, кошачий кал, духи Шанель номер 5, сыр Рокфор, тросики научной сотрудницы, нефть, золото, кусочек урана, скунсовую эссенцию, бумажные металлические деньги, фрукты, овощи, коньяк и самогон. Я на все это никак не реагировал, но почему-то особенно долго принюхивался к кошачьему калу. После экспертизы на идентификацию запахов меня ввели в комнату, в которой сидели человек 7 мужчин и женщина. Сидели они рядом, на одной длинной скамье, как сидят в очереди к врачу или к участковому. Главный попросил меня подойти, внимательно обнюхать каждого и каждую, и попробовать охарактеризовать параметры их личностей. Все эти люди были для меня на одно лицо. Хотя до операции я, безусловно, смог бы определить, являются ли, скажем, гражданка в джинсах или гражданин в темных очках убийцами или шпионами, а вот тот цуцик в жилетке, страстным коллекционером или пресно задан бухгалтером. Шпионы, повторяю, ежесекундно источают из себя некий душок бессознательный, как говорят в народе, бздиловатости, учуять которое не способно ни высшее начальство шпиона, ни близкие его родственники, хоть пролежи они с ним под одеялом 10 суток. Любой профессиональный вор, типа вокзальной буфетчицы, тоже неумолкающе пахнет, но в отличие от шпиона или убийцы, как бы принюхивается к себе с большим удовольствием и уважением. Поглядел я, тоскливо задумавшись, на сидевших передо мной людей, поглядел на них туповато, отошел вдруг в угол под портрет Андропова и затрясся, заплакал от сожаления, не смог удержаться. Убийца Дар должен терпеть адские муки от невозможности вновь овладеть им, вновь им воспользоваться для добрых целей, а не для мира и социального прогресса, в их понимании. Я ведь не мог не сообразить, несмотря на полное отупение злосчастной своей сапатки, что они неспроста привели сюда всех этих людей. Кто-то из них наверняка был на подозрении, либо в чем-нибудь обвинялся. Зрительная моя наблюдательность всегда была притуплена из-за крайней обостренности наблюдательности обонятельной. Но глядя на идентифицируемых, даже слепой, дотронься он кончиками пальцев до их лиц, просек бы напряг страха, ненависти, обреченности, страстной попытки камуфляжа, бешеного вызова своим тюремщикам и особенного такого ужаса,